Глава 11. Татьяна зашла в палатку и остановилась на пороге. Надо же, ее чемодан привезли. И стоит он рядом с раскладушкой. На ней матрац и стопочка постельного белья. Желтые одуванчики по зеленому полю. И подушка уже в наволочке. Тут же новенький спальник из тех, что застегиваются на молнию. Хочешь, в нем спи, хочешь, расстегни, используй как одеяло. Наверное, Анатолий постарался. Татьяна улыбнулась, открыла чемодан и переоделась в джинсы и плотную клетчатую рубаху, закатав длинные рукава. Вечером будет прохладно, но не настолько, чтобы кутаться в теплые вещи. Тем более жара едва-едва спала. Нет, пусть ветровка останется в палатке на случай ненастной погоды. Она подхватила папку с рисунками и направилась в лагерь. Ольга Львовна оставалась все там же, на скамейке, но была не одна. Разговаривала, судя по фигуре, роскошным русым волосам с молодой женщиной. Они сидели к Татьяне спиной, и она не могла понять, кто это. Но, похоже, раньше она эту женщину в лагере не встречала. А еще издали Татьяна заметила, что все места за столом были заняты. Похоже, в лагере пополнение, подумала она. Молодежь бойко работала ложками, человек 5 уже выстроились в очередь за добавкой к полевой кухне. Полная повариха Тамара, ловко орудуя половником, что-то весело кричала своей напарнице, которая суетилась поблизости. Татьяна растерялась, а где же Анатолий? Она чувствовала себя неловко посреди поляны с большой картонной папкой в руках. «Таня!» Она оглянулась. Анатолий поднимался по тропке от реки в компании Бориса, своего друга и помощника, бывшего сотрудника МЧС. Подошли. Борис улыбнулся, когда в незнакомый крепко пожал руку. «Слышал, слышал, что костыли бросили. Видно, воздух наш и впрямь целебный». Анатолий смотрел на нее, слегка прищурившись, но глаза его смеялись. «Как поработала? Ольга Львовна не наезжала?» «Хорошо поработала», — ответила она весело. «С Ольгой Львовной мы подружились. Она мне кучу интереснейших историй рассказала». «Да?» — Борис и Анатолий переглянулись. «Правда, мы с ней даже чай пили». «Ну, тогда я спокоен». Анатолий взял ее под локоть. «Если в первый же день чаи гоняли, то Ольга Львовна тебя приняла, теперь ты в надежных руках». «Танюш», — Борис пристроился с другой стороны, — «приглашаем вас на ужин. Я венца хорошего привез. Отметим ваше выздоровление только в палатке, в тесном кругу. Не возражаете?» «Не возражаю», — ответила она лихо и подумала, что давно не пила вина. Больше года, наверное, с тех пор, как попала в аварию. «Что ж, надо когда-то начинать». Они направились к голубой штабной палатке, установленной чуть в стороне от основного лагеря. Она была большой, шатровой, с боковым тентом, под которым виднелись тяжелые ящики, видны из-под оборудования. Пластиковые бочки, стояли раскладной стол и 3 стульчика. Внутри же свободно размещались 2 аккуратно застеленных топчана, складные стеллажи с книгами и папками-скоросшивателями. Между топчанами располагался металлический сейф, заваленный сверху книгами и бумагами, а у стены длинный стол, за которым вполне могли устроиться человек 20. Его тоже загромождали толстые папки, рулоны чертежей, какие-то фотографии, потрепанные амбарные книги, общие тетради, а между ними стеклянные банки с лесными цветами. Чувствовалось, что живший здесь человек даже в полевых условиях старался немного украсить свой быт. «Присаживайтесь, Таня», — сказал Борис. «Вы тут свои дела решайте, а я пока поесть приготовлю». «Я могу помочь», — неуверенно предложила она. «Ничего подобного», — отмахнулся Борис. «Мое любимое занятие — столы накрывать и друзей кормить-поить. Жалко, сейчас редко удается. Лесные палы пойдут, так неделями из тайги выходить не будем». «Зарисовала?» — Анатолий потянулся к папке. «Покажи». «Смотри». Она вынула рисунки, разложила их на столешнице, затем достала из кармана пакетик с перстнем. «Возьми, а то, боюсь, вдруг потеряю». Анатолий, не сводя взгляда с рисунков, взял перстень и отложил его в сторону. Борис на другом конце стола принялся нарезать хлеб, колбасу, помидоры, а Анатолий по-прежнему молча рассматривал рисунки, возвращаясь то к одному, то к другому. Наконец глянул на Татьяну. «Ты молодчина». — сказал он серьезно. — Я, конечно, догадывался, но чтоб так здорово. Он покачал головой, накрыл ее ладонь своею, пристально посмотрел в глаза. — Это Бауэр? — он кивнул на портрет. Татьяна смутилась. — Не знаю, просто моя фантазия. Представила вдруг человека, который носил этот перстень, наверное, под влиянием твоего рассказа. Что ж, Бауэр вполне мог выглядеть именно так, самонадеянным и надменным человеком, презирающим все окружающее. И по возрасту. У тебя ему лет 30 или чуть меньше. Скорее всего, столько ему и было, когда он потерял перстень. Она пожала плечами. Так получилось. И усмехнулась про себя. Ты не догадываешься, насколько прав сейчас. Анатолий снова перевел взгляд на рисунки. А ты верно подметила, посвященные в братство, скорее всего, носили перстень на указательном пальце. Вот что значит интуиция художника. Анатолий одобрительно улыбнулся. Кстати, кардинал Ришелье и король Генрих VIII очень самоуверенные и самолюбивые особы. Они тоже носили кольца на перстах указующих. Не зря его называют пальцем Сатурна. Конечно, утверждать, что он принадлежал Герману Бауэру, очень смело. Но чем черт не шутит? Перстень старинный, полагаю, ему лет 400 как минимум. Видишь, Федор в этом разбирается лучше меня. Быстро среагировал. Странно, что он сказал об этом. Словно не боялся, что мы его заподозрим. В смысле, что он себя не за того выдает. А вдруг он просто проговорился нечаянно, от неожиданности? На него не похоже. Он ведь суровый дядька, а не сентиментальная барышня, чтобы ахать по поводу каждой находки. Да и не столь уж она замечательная, чтобы впадать в экстаз. Татьяна взяла в руки перстень. Тайное братство Белого Льва никогда о нем не слышала. И улыбнулась. Впрочем, как оказалось, я ничего не смыслю в истории. Ну, об этом братстве и вправду мало что известно. Вроде основали его в 15 веке иезуиты, а к началу 19 века даже упоминания о нем исчезли. «Хвосты обрубили и затаились», — подал голос Борис. Оказывается, он прислушивался к их разговору. «Может и так. Но тема масонов всплывает периодически, а братство Льва — молчок. Ну, да бог с ним». «Ты посмотри», — Татьяна приблизила перстень к глазам, — «как четко обозначены складки на морде льва! А грива? Чуть ли не каждый волосок виден! Прекрасная гравировка! И это ведь не литье! Щиток с львиной головой припаян к дужке!» Взвесила на ладони. «Тяжелый! И на вид грубоват, но работа на самом деле филигранная!» «Владелец, видно, сильно огорчился, когда его потерял!» — усмехнулся Анатолий. «А может, выбросил?» «Вряд ли! Ведь это не простой перстень, магический. Серебро, изумруд, верная защита против вампиров, оборотней. Такое не выбрасывают». Он сжал ее руку, заглянув в глаза. «Спасибо. Я могу оставить рисунки себе?» «Конечно, о чем разговор?» Удивилась она, для того и старалась. «Все, закругляйтесь». Борис вытер руки салфеткой, подошел к ним, взглянул на портрет. «Серьезный мужчина!» «Серьезней некуда!» — усмехнулся Анатолий и, потянувшись, положил рисунки на полку стеллажа. «Перед сном еще посмотрю». А затем встал и направился к сейфу, оставил в нем перстень и вернулся к столу. Борис уже разливал вино по кружкам. «Ну, приступаем!» Он потер ладони и поднял кружку. «Анатолий, с тебя тост!» Тот тоже поднял кружку, посмотрел на Татьяну. «Танюш, я...» Но фраза так и осталась незаконченной. «Тук-тук-тук!» Раздался от входа незнакомый голос. В проеме палатки возникла женщина. Татьяна сразу ее узнала. Та самая, что разговаривала с Ольгой Львовной. К груди она прижимала большую миску с гречневой кашей, поверх которой стояла еще одна с тушеным мясом, на руке висел пакет с апельсинами. «Ева, ну где ж ты ходишь?» — в один голос воскликнули Борис и Анатолий. «Бессовестные! Как вы смели начинать без меня?» Женщина подошла к столу, по-хозяйски раздвинула тарелки с колбасой и хлебом, водрузила миски и пакет в центр стола. Говорила она с едва заметным, кажется, прибалтийским акцентом, что придавало ее речи неуловимую прелесть. Ну, впрочем, она и без того была хороша. С огромными голубыми глазами, изящным носиком, роскошной копной русых волос. Правда, рот немного выпадал из общего ансамбля. Губы у нее были тонкими, длинными, с капризными складками в уголках. Но чувствовала она себя, судя по всему, намного увереннее, чем Татьяна. И когда Анатолий представил ее, Ева лишь едва кивнула, удостоив беглым взглядом и полностью переключилась на мужчин. Татьяна сидела подавленная. Ева целиком завладела вниманием Анатолия и Бориса. Нет, конечно, они выпили за Татьяну, за ее вливание в коллектив экспедиции, как выразился Анатолий. Но Ева в этот момент принялась чистить апельсин, сок брызнул в глаза, она взвизгнула, и мужчины мигом ринулись ей на помощь, предлагали салфетки, полотенца. Борис подал стакан с водой. Ева в шутку от них отбивалась, смеялась, громко и охотно. Мужчины соболезновали и горестно вздыхали, потому что у нее потекла тушь, с ресницы тоже попала в глаза. Наконец переполох стих. Анатолий опустился рядом на стол, заботливо спросил. «Почему не ешь ничего? Устала?» «Не хочется», — прошептала Татьяна и робко добавила. «Я лучше на улицу выйду, душно здесь». «Я с тобой», — с готовностью предложил Анатолий. Прихватив лежавшую на топчине куртку, бросил уже на ходу. «Пируйте без нас, мы прогуляемся немного с Таней». «Давай, давай!» — махнул рукой Борис, даже не взглянув в их сторону. Настолько был поглощен разговором с Евой. Но та вскинула голову, смерила Татьяну долгим и пристальным взглядом. Ничего не сказала, но Татьяна прочитала в ее глазах откровенную неприязнь.